Вслед за зэкой в каюту протиснулся довольный ур с тяжеленной метриловой дубинкой в верхней паре рук и огромным подносом в нижней паре. На подносе было что-то очень громоздкое, прикрытое белой простыней, а с подноса стекала кровь. Последним в гостевую комнату, пошатываясь, ввалился Гиви с молотком в руках и свертком под мышкой. «Кэп, ты не поверишь!» — промычал он. «Этот пятикантроп штурмана завалил». «Кого?» — ахнул Блад. «Штурмана?» «Ур хороший охотник, однако!» Сияющий предок зэки сдернул средней парой рук окровавленную простыню с подноса. Капитан пару секунд хлопал глазами на лежащую на нем голову мамонта, а потом согнулся пополам и начал ржать. «Ур, ставь лохматого туда!» — приказал гном, кивнув на каминную полку. «Я его сразу узнал, Кэп!» — похвастался бортмеханик. «Во, и табличку уже приготовил!» Ур водрузил голову мамонта на каминную полку, а Гиви легко приколотил под ней гвоздями табличку с надписью «Штурман Билли». «Ну, братва, спасибо, удружили!» — прорыдал Блад сквозь смех, с трудом разгибаясь. «Там еще много мамонта, однако!» «Одного больше, чем достаточно!» — замахал руками Блад. «Спасибо, ребята!» «Кэпу понравилось! Братва, за мной!» — скомандовал Гиви. Довольная братва потопала вслед за гномом. «Подгон понравился, но бухать вы все-таки бросайте!» — крикнул им вслед император. «Ага, там совсем чуть-чуть осталось. Один бочонок допьем, однако, и бросим!» «У вас кошмарная команда, император!» — тяжко вздохнула Арабелла, как только за ними закрылась дверь. «Зато веселая и верная!» Блад подошел к каминной полке, с которой на пол стекала кровь, потрогал мамонта за хобот. «Ну, вылитый Билли! Смотрится, как живой! Вот на какие подвиги ты их вдохновила, Арабелла! Дай команду дроидам забальзамировать эту страсть и уже в виде чучела вернуть на полку», — приказал Пит. «Она тут действительно неплохо смотрится. Буду под ней терзать гитару и выть слезливые романсы в гордом одиночестве по вечерам». «Почему в гордом одиночестве?» «Потому что я гордый, а вы, редиски, все сделали, чтобы Алиса от меня свинтила. Кстати, куда?» «В свою каюту». «Но там же нет посуды». «Да, бить в каюте нечего». «Тогда что она там делает?» «Рыдают». «А вот это совсем даже ни к чему», — заволновался Блад. «Пойду успокою». «Лучше не надо. Она в жилетку папе плачется, а вокруг них фиолетовые круги нарезает». «Намекаешь, что я там буду лишний?» «Вы правильно поняли намек». «Ладно», — грустно вздохнул капитан. Известие о рыдающей Алисе вновь понизило поднятое было пьяной братвой настроение. «Объяснение оставим на потом. К утру, надеюсь, успокоится? Блин, ну че она такая нервная? Арабелла, в моей каюте выпить есть?» «Разумеется». Небрежный взмах руки призрачного полковника распахнул еще одну панель в стене. Это был бар. И чего в нем только не было. Настойки, наливки, бренди, самых разнообразных марок коньяки. Добили капитана бутылки с этикетками «Русская» и «Столичная». «Русская!» — просипел Блад на чистейшем древнеапсанском языке, выпучив глаза на бутылку. «Да, мой император». «А язык, на котором я сейчас говорю?» «Русский. Язык древней расы, которой принадлежите и вы. Расы, давшие начало виду Homo sapiens, в этой галактике, нет, если быть более точным, в этой вселенной. А Эпсания? Одна из разновидностей Homo sapiens, которая сумела сохранить древний язык. Охренеть! Арабелла, я вижу, ты в курсе многого из того, что здесь творится. Не подскажешь, что я при сильном стрессе из этого набора пью? Или ты этого не знаешь? Конечно, знаю. Стюарт? Перед Бладом мгновенно появился молодой человек приятной наружности, в белоснежном кителе, украшенном гербом в виде черепа, из глазниц которого выползали змеи, образуя под ним нечто наподобие скрещенных костей. Это еще что за зверь? Военизированный биоробот, выполняющий на корабле функции стюарда, вытянулся перед капитаном юноша, сокращенно ВОП-3. Можете звать просто ВОП, к вашим услугам. ВОП, налей императору его любимого, чем он обычно стресс снимает. Есть. Под баром распахнулась еще одна секция. В ней стояла четверть самогона, граненый стакан и малосольный огурец со шматом сала на блюдечке с голубой каемочкой. «Что-то мне этот натюрмотр напоминает», — пробормотал Блад. «Черно-белый период вашего бортмеханика, когда он начинал видеть мир в серых тонах», — сообщила Арабелла. «У вас с ним одинаковые вкусы». «Император, вам не туда!» «Шлюз в другой стороне!» «Отстань!» — отмахнулся от Арабеллы Блад, направляя свои стопы к каюте Алисы. «Но все уже готово к инаугурации. Почетный караул подождет!» Пит на всякий случай на ходу сорвал с себя кулон власти и затолкал в карман. Капитан был зол. Мало того, что подняли ни свет ни заря, не дав толком похмелиться, стресс накануне он снимал не одним стаканом. Так еще и с подружкой объясниться не дают. А подружка фардебачит, наотрез отказывается выходить из своего убежища. «Алиса, выходи!» — начал долбиться в дверь и ее каюты Блад. «Не выйду!» — донесся до него из-за двери сердитый голос девушки. «Алиса, хватит дурью маяться!» «Это ты дурью маешься?» «Алиса, ты все неправильно поняла». «Да все я правильно поняла. Иди со своей ушастой на свою коронацию без меня. Я тебя ненавижу». «Ну, ё-моё!» — расстроился Влад. «Что за детский сад?» «Профессор, вы там?» «Там, в смысле, здесь», — откликнулся из-за двери Лепестков. «Но объясните своей дочери». Дверь открылась. На пороге стоял фиолетовый. «Извините, капитан, но у меня вопрос». «Я слушаю», — хмуро буркнул Блад, вытягивая голову, чтобы за его спиной рассмотреть Алису. «Наше присутствие на инаугурации обязательно?» «Нет», — ответила за Блада Арабелла. «Но желательно», — сказал капитан. «Почему?» — требовательно спросил штурман. «Потому что у меня предчувствия нехорошие». «Вы уверены, что все дело в предчувствиях, капитан?» «Да». «А вы уверены, что другой причины нет?» «Да не твое дело, штурман. Я хочу, чтобы Алиса на коронации была рядом со мной, а не оставалась тут одна на корабле». Разозлился Блад. «Она здесь не одна», — отчеканил штурман. «С ней ее отец и я. Извините, капитан, но ваша настойчивость в данном случае выглядит очень некрасиво. Она неуместна и просто неприлична. Девушка не хочет вас видеть. Все, до свидания». Штурман захлопнул перед носом Пита дверь. «Так как он смеет?» — прошипела Арабелла. «Император, это оскорбление. Наказание за такое — смерть. Позвольте...» «Не позволю». Блад раздраженно махнул рукой и направился к переходному шлюзу. Ты что, совсем сдурела? За что смерть? За то, что Алиска бесится, а папа ее утешает? Я о Фиолетовом. Он друг семьи, он за них трясется, потому что любит. Помнишь, как он на лимбо психанул, когда Алису с папой захватили? Не очень. Если припомните, на лимбо вы на меня нолу натравили. А нефига было неправильно руками махать. А, впрочем, это теперь уже не важно. Никого не трогать. Как скажете, император. Пожала плечиками Арабелла. Надеюсь, никто больше не отлынивает от процедуры моей коронации. Не волнуйтесь, император, без свиты вы не останетесь. Компания тут собралась, конечно, жуть, но вас здесь любят. Ур, правда, брыкался, когда на него парадный костюм надевали. Кричал, что белый цвет ему не к лицу. В нем к мамонтам подкрадываться неудобно. Но зэка дал ему хлебнуть валерьянки, и он успокоился. А Лилиан моих роботов вообще замучила. Раз 20 заставляла свое платье перешивать. Да, впрочем, сами сейчас все увидите.